Ча хриплыми голосами снежные бабы играли с Лёлей в снежки. Они швыряли их по-девчонски снизу вверх, не попадая друг в друга. Всюду лежал снег разных оттенков, белые шапки снега на пнях, резной переплет снега на сучьях бурелома, кружевные зонты елей, серебристая снежная пыль, осыпающаяся с ветвей, и среди всего этого белого царства темно-красная гроздь рябины. Наигравшись, снежные бабы уселись на пни. Лёля смеялась, прислонившись к заиндевевшему стволу какого-то дерева. Она запыхалась. «Ах, сердце!» — весело сказала она, держась рукой за грудь. У баб сразу слетели улыбки, они алчно переглянулись. «Продашь?» — спросила, облизнувшись, продажная душа. Она вытащила толстую пачку замусоленных рублевок, плюнула на пальцы, отсчитала три бумажки. «Хорошо, даю», — сказала она, протягивая Лёле деньги. «За что?» — спросила Лёля. «Сердце твое покупаю». «Сердце?» — удивилась Лёля. «А как же я буду без сердца?» «Ну и что?» — сказала баба. «На свете будет еще одна девочка без сердца. Их сколько угодно». И снова протянула деньги. «Берешь?» Лёля спрятала руки за спину. «Чего боишься? Не обману». Продажная душа ударила себя в грудь. «Я у одного мальчика купила сердце. Так он даже благодарил. Ему за уроки папа и мама стали платить. Выучил урок — плати. Еще выучил — опять плати». Протянула деньги. «Бери трешку». «Нет», — сказала Лёля. Баба фыркнула. «Можно подумать, что у нее в груди бриллиант, детские часики, красная цена, гривенник. А я, дура, даю тебе трешку, бери, а то раздумаю». Лёля опять замотала головой. «Ладно», — сказала продажная душа, — «тогда давай так, ты мне игрушечные, а я тебе заводные, с музыкой». «С музыкой?» — оживилась Лёля. «А как же?» — и она придвинулась ближе к Лёле. «Я видела в городе часы золотые, цифры горят и играют песенку». И продажная душа запела хриплым голосом. «Бродяга я! Хочешь такие часики?» У Лёли сгорелись глаза. «Хочу!» Продажная душа обрадовалась. «Мигом слетаю в город и притащу!» Она победоносно подмигнула бабам, знай, мол, наших, и помчалась, громко хрустя снегом и сучьями. Бабы поглядели ей вслед, переглянулись, и черная душа сказала сладким голосом. «Давайте, девочки, играть в прятки. Чур я не вожу». «Чур не вожу, чур не вожу!» — подхватила бумажная душа. «Тебе водить!» — сказала Лёля черная. Лёля сунула руку в карман и вытащила сливочные коровки, которые дала Зоя. Она раздала бабам по конфете и уткнулась в серебряное от снега дерево. Честно зажмурила глаза и стала считать. Раз, два, три, четыре. Неуклюже прыгая через сугробы, бабы спрятались за ближайший куст и, жуя конфеты, шептались. «Пусть эта дура бегает за часами. Пока она бегает, — сказала черная душа, — мы сами у нее остановим сердце». «Сейчас я остановлю его с помощью волшебных чернил», — сказала бумажная душа. «Иди-ка ты со своими чернилами. Лучше погляди, как я убью сердце клеветой». Так она тебе и поверила. Черная душа усмехнулась. «Ну и что? Всему не поверит, а капелька клеветы останется. Капелька за капелькой, сердечко медленнее и медленнее. Глядишь и остановишься. Ау-у-у!» — кликнула она Лёле фальшивым голосом. «Можно?» Увидев, что бумажная душа обидчиво поджала губы, черная сказала. «Ты, дура, не обижайся. Твои чернила еще пригодятся. Ты напишешь!» И что-то зашептала ей на ухо. «Иду!» — тоненьким голосочком крикнула Лёля и пошла прямо к кустам, где сидели бабы, глядевшие на нее сквозь сучья холодными глазами. Увидев баб, Лёля захлопала в ладоши, засмеялась и побежала обратно к дереву. «Раз, два, три! Всех застукала!» — бабы шагали к ней. «Ну, теперь вы водите, а я спрячусь!» — весело сказала Лёля. «Нет!» — сказала черная душа. «Садись!» Лёля села на пень, сложила руки и поглядела на бабу чистыми глазами. «Вот что!» — тяжело вздохнула черная душа. «Ты хорошая девочка, но с тобой поступили подло». «Кто?» — удивилась девочка. «Митя». «Митя со мной?» — Лёля звонко рассмеялась. «Он продал нам твое сердце за 3 рубля». Лёля продолжала смеяться. «Ты, конечно, не веришь», — сказала черная душа. «Ты, наверное, думаешь, что твой Митя — царевич, который скакал на сером волке». «Царевич?» — кивнула Лёля. «А на самом деле он серый волк. Да-да, что ты на меня так смотришь?» «Спасибо вам, что вы со мной шутите», — сказала Лёля. Бумажная душа покосилась на черную, скривилась и махнула рукой. Черная душа терпеливо сказала. «Я не шучу, Митя — тот самый волк, который съел красную шапочку». Лёля насторожилась. «Да-да, он съел сначала бабушку, потом красную шапочку, потом 3 поросят, потом 7 козлят», — сказала Лёля. «Вот видишь, девочка, ты немножко уже и поверила». «Нет-нет, не поверила, не поверила. Он не волк, это вам показалось». Черная душа продолжала. «Все мы думали раньше, что он не волк, но однажды...» Часовая мастерская в городе. На всех стенах качались маятники, тикали ходики, круглые столовые часы, старинные с фарфоровыми амурами, корабельные хронометры, электрические и ручные часы разных фирм. У столика над пинцетами, стрелками и пружинами, над циферблатами с арабскими и римскими цифрами сидел знакомый нам мастер. Окно